Служил солдат на службе 25 лет. Службу свою вел честно и верно, а с товарищами любил шутки шутить. Скажет, чего не знаем, а чего, а на правду похоже. Другой-то верит, пока не опомнится. Солдатская служба тяжелая. Сено, солома, ай-два! Вот так! Молодца! Ха-ха! Сено, солома! Эй, ты, курносый, не отставай! Сено, солома! Лапники, это вам не деревня, а служба царская. Вот так, вот так. Сено, солома. Вот так. Да не все время солдат службу несет. И солдату себя потешить надо. А что до забот, так с утра солдата барабан будет. Об обеде о ночлеге старшой думает. Отстоял солдат на часах и сказки рассказывает. Чего ему? Как ни длинна солдатская служба, да и у нее конец есть. Получил Иван-солдат отставку вчистую. Пора ему домой к родным идти. А дом его далеко, и от родных Иван совсем отвык. А что поделаешь, не нужны царю старые солдаты. Вся жизнь, считай, на солдатскую службу ушла. 25 лет отслужил, а царя не видел. Спросит у меня родня в деревне, каков таков царь? А чего я скажу? И пошел Иван к царю. Если к солнышку пойдешь в сторону восхода, чем солдаты не найдешь, веселей народа. Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги. Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги. Если землю обойдешь с севера до юга, чем солдаты не найдешь, ты вернее друга. Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги. Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги. Если даже на беду ты помрешь когда-то, знай, что все поют в аду песенку солдата. Ишь вы, некрещеные! Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги. Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, добрался Иван до столицы. А в государстве том царем был Агей. И любил Агей сказки слушать, да загадки загадывать. Покуда царь сказки не послушает, он и весел не бывал. Сам Агей царь тоже любил сказки, да загадки говорить. Но больше всего любил он, чтобы сказкам его верили, а загадки не разгадывали. Сорок одежек и все без застежек. Без окон, без дверей полна горница людей. А вокруг царя прихлебал да завирал, не пробьешься. Загадает царь загадку проще пареной репы. Все головы чешут, отгадать не могут. Скажет царь прибаутку, все за животики хватаются, со смеху покатываются, остановиться не могут. Стар солдат да силен еще, протолкался поближе, взял под козырек, да как гаркнет. Здрав желам, ваше личество! Испугался царь, чуть с трону не свалился, да опамятовался. Ух ты, напугало. Здорово, солдат! Откуда идешь? Куда путь держишь? Дело пытаешь, али от дела лытаешь? Я 25 лет прослужил, а тебя в глаза не видел. Вот и пришел на лицо твое царское поглядеть. Да как ты смеешь к нам на ты обращаться? Да я сам со мной на ты не разговариваю. Когда мы были царственным сынком, мечтали от родителей тайком. И не было заветные мечты, чтоб были с нами все вокруг на ты. Но требуют приличества порядки таковы. Мы царское величество, и с нами все на вы. Когда мы стали царственным юнцом, мечтали, что царевна под венцом забудется и скажет нам, любя: «Агеюшка, я так люблю тебя». Но требуют приличества порядки таковы. Мы царское величество, и с нами все на вы. Теперь у нас седая борода, но все же мы мечтаем иногда, что в смертный час с небесной высоты Всевышний обратится к нам на ты. Но требуют приличества порядки таковы. Мы царское величество, и с нами все на вы. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Мы царское величество, и с нами все на вы. Вот, а ты на ты. Ну ладно, посиди, солдат, на стуле, покуда тебе черти не вздули. Сел Иван на стул. Робеет он перед царским лицом и думает: уж не глупый ли наш царь? Чему так радуется? Неужто тому, что черти солдата вздуют? А что, солдат? Загону я тебе загадку. Сколько свет велик, как ты думаешь? А? Затихли все. Прихлебалы да завиралы ни живы, ни мертвы сидят. А вдруг, да как царь Агей и сам не знает отгадки, что шуму-то было, а тут слышно, как муха пролетит. Иван с лица серьезным стал. А не дюже велик, государь. Солнышко как немедленно по небу ползет, а от зорьки до зорьки кругом всего света обходит. Ох! Эй, солдат, а сколько от земли до неба вышины будет? Много ли, мало? Да тоже, ваше царское величество, не дюже. Там стучат, здесь слышно. Видит царь Агей, правду говорит солдат. Да обидно ему, что солдат на ум скорый такой. Не скорее ли самого царя будет? А теперь скажи, служба, сколько морская глубина глубока? Ох, глубока! А как глубока? Вот про то неизвестно. Служил на море мой дед. Утонул, тому ж 40 лет. И теперь его нет. Как вернется, я тебе сразу доложу. Загудели прихлебалы да завиралы. Как так? Солдат больше нас знает. А царю интересно стало. Первый человек и врать не врал, и все загадки отгадал. Всех прогнал. А солдата за стол посадил. Чай пить. непутевый я. Самовар несите, чашки и ложки, да сахару поболи, а то на медне из-за вас в приглядку чай пью. Сидят, сахар хрустят, друг на дружку поглядывает. Представь ты мне служивой историю, а я тебя чайком угощу и домой отпущу. Авось солдат не умнее меня, раз я царь, сказкой он меня не одолеет, а я же над ним и над смеюсь. Историю, это я могу. Дай только чайку хлебну, мол. Вкусен, вкусен чаек. А скажи мне, царское величество, который теперь час? А к чему тебе час? Торопишься, что ли? Первый будто. Ну, стало быть, время. Вода, вода, государь, вода! Бежим скорее отсюда, а сказку я тебе потом расскажу, где сухо, сухо будет. Видишь, водополе, водополе в дворе нашло. Не видит царь потопления, и воды нигде нету, а видит отставной солдат, тонет, захлебывается, и ртом воздух поверху хватает. Кричит ему царь: «Опомнись, служба!» А и самому уж дышать нечем. В грудь вода набралась, и в желудке полно ее, и в кишках переливается. Завыл царь белугой. Спасай, спасай меня, солдатушка! Спасай! Схватил Иван-солдат царя за шиворот. Ну, окей, плыви бодрее. Поплыл царь Агей. Глядит, а впереди рыбка плывет, песню поет. Глянул царь на себя, и он рыбой стал. Обрадовался, теперь не утонем. Слышит царь, кричит ему Иван: «Эй, Агей, плыви левей, а то спереди сеть будут тебя в ухе есть!» Неповоротлив царь, пока услышал, пока подумал, ануш в сеть попал. Ух! Ух! Ух! Ух! Мы неводом кругом пруды обшарили, чтоб к царскому столу была уха, чтоб рыбку и сварили, и поджарили, чтоб нам достались рыбьи потроха. Эй, потянем! Ах, царские пруды, вода стоячая, здесь тина, глина, ил, а не вода. Не ловится здесь рыбка настоящая, коряги нам порвали, не вода. Эй, потянем! А уж такие мы трудолюбивые, ведь каждый должен знать, что без труда не выловят и самые счастливые ни рыбы и ни рака из пруда. Эх, матяне! Вытащили рыбаки сеть наружу. Увидел царь Агей, как рыбак схватил Ивана Пескаря и говорит: какой с него навар? Да и выбросил обратно в море. Думает Агей Белуга: может, и меня в море бросят. А рыбак тут как тут схватил царя рыбу, отсек голову, а туловище в котел бросил. И слышит тогда Агей голос солдата: «Государь, ты наш батюшка, а где ж твоя головушка?» Захотел царь ответить солдату: «Чего же это ты не спас меня, окаянный? Да не сказать, не крикнуть не может, головы-то у него нету!» Ухватил царь руками свою голову, тут и опомнился, озираться стал. Видит царь, сидит он во дворце, как всегда бывало, а против него сидит Иван-солдат, чай из блюдца пьет. Да, да, вот к истории. Это что же, ты, Иван, рыбой был? Я, государь. А кто же думал, когда у меня это головы не было? Да тоже я, государь. Ну, кому же еще-то? Кто же моим царством управлял, когда опять же я без головы был? Ну, вот и я, государь, некому ж было. Вон из моего царства! Вон! И чтоб духу твоего слышно не было, и чтоб люди мои не помнили тебя, а позабыли! Вон! Вон! Вон! Вон! Так и ушел от царя отставной солдат и чаю только полблюдца выпил. Куда ни придет, к кому ни попросится, царь пускать тебя не велел. А коли и пускали, так разве что за сказку. За добрую сказку и ужином кормили, и на ночлег оставляли. Сказка-то оказалась сильнее царя. Только бывало, если солдат до ужина сказку начнет, то ужинать уж некогда было. Поэтому отставной солдат прежде сказки всегда щи хлебал. Так оно было вернее. Одной сказкой сыт не будешь. Коли за солнышком пойдешь в сторону заката, ты хитрее не найдешь русского солдата. Поджег фитиль, пали, коль пули нет, кали, коль сабля есть, руби, коль плен попал, беги.